Глава 8. Утром лорд Блэкторн встал пораньше, привел себя в порядок, плотно позавтракал, поцеловал жене руку и отправился устраиваться на службу. В узкой темной приемной собралось 15 мужчин. Сириус бросил на них один взгляд, и у него засосало под ложечкой. Все кандидаты отличались приятной внешностью, выправкой либо статью, все безупречно одеты, и, кажется, некоторых он встречал на балах в доме родителей. Почему среди этой горсти драгоценностей лорд Ласлоу должен выбрать его? Поразмышляв немного на эту тему, Сириус Блэкторн решил отдаться на волю судьбы. В конце концов, он выжил там, где многие погибли. И если он не понравится лорду-представителю, ничего страшного не случится, поищет другое место. В конце концов, ему назначено приличное содержание из состояния жены, так что он может не торопиться с выбором. Осознав свои преимущества, лорд по армейской привычке выбрал стул в темном углу и продолжил свои наблюдения. Надо сказать, что в приемной собрались приинтересные личности. Как офицер, Сириус мог оценить потенциал соперников не только в умении одеваться или выглядеть безупречно. Не успел он погрузиться в наблюдение, как в приемную вдруг ворвался мальчишка-оборванец. Он пробежался вдоль стоящих и сидящих мужчин, ловко оставляя отпечатки своих грязных рук на безупречных светлых брюках и кафтанах. Все это было так неожиданно, что мужчины на долю секунды растерялись. Мальчишка безнаказанно рванул к двери. Еще секунда — и сгинет, но... Сириус ловко схватил его за воротник, крутанул, заставляя потерять ориентацию, а после прижал коленом к стене. Так они порой ловили слухачей и шпионов противника, чтобы без проблем обшарить карманы. За спиной повис миг удивительной тишины, а после раздались одиночные аплодисменты. «Браво, лорд!» Блэкторн представился Сириус, бросив взгляд назад. «Отпустите моего сотрудника и проходите в кабинет». Изумление, возникшее в толпе претендентов на должность, после этих слов можно было резать ножом. Сириус отпустил парня, поправил кафтан и папку с бумагами, а после с тем же ровным, спокойным видом прошел в кабинет. Внутри себя он очень удивлялся, но держался безупречно. Оказывается, чтобы сохранить спокойствие, ему достаточно было представить свою жену. В красивом, строгом и функциональном кабинете лорд Ласлоу принял рекомендательное письмо от леди Белфаст, прочел, бросил на Сириуса задумчивый взгляд и сказал: «Ваша супруга оказалась права. Вы единственный сумели оказаться над ситуацией. Думаю, должность моего помощника ваша. Но предупреждаю, это не синекура. Работать придется много. Знание протокола, этикета и геральдики обязательно. Причем всех сопредельных стран. Для начала возьмите у моего секретаря список рекомендованной литературы. Изучайте каждый вечер. Ваше место будет рядом с моим секретарем. Первые 3 месяца — стажировка. Я могу уволить вас в любой момент, и мне ничего за это не будет. Ступайте. Объявите тем, кто ждет, что место занято». Сириус подобрался. Вот и первое задание. Учитывая, что в коридоре стоят дети титулованных аристократов выше его по положению, это будет непросто. И, кажется, новый начальник прекрасно это понимает. Что ж, вперед. «Ну, господа!» Он вышел из кабинета, закрыл дверь и вежливо улыбнулся. «Вакансия закрыта». В ответ раздалось недовольное шипение, несколько крепких слов, фырканье, и тут лорд Блэкторн слегка склонил голову, мол, не ругайте гонца, принесшего дурную весть, и добавил: Лорд Ласлоу благодарит вас за участие в отборе и просит добавить, что ваше резюме и рекомендательные письма останутся в его ведомстве на тот случай, если появятся новые вакансии». Потенциальная надежда примирила кандидатов. Они, ворча себе под нос, откланялись. Приемная опустела. Сириус проверил углы и только после этого вернулся в кабинет. «Неплохо», — скупо одобрил лорд Ласлоу. «А теперь вступайте к моему секретарю за списком книг, уставом моего департамента и требованиям к внешнему виду. Даю вам 3 дня, чтобы изучить и соответствовать. При этом вы ежедневно должны являться на службу к 9 и не покидать здание раньше 18 часов. Выходить можно только на обед в 13 часов». Сириус успел только склонить голову, как лорд ушел. Как лорд ушел.